Глава 45. Дим – попаданец. Трофеи на этот раз были знатные. Тот самый случай, когда высшие иерархи церкви представляют собой и цвет рыцарства. И не так важно, что оружие и доспехи у них только для престижа, а основной расчет на магию. Больше всех прибарахлилась Лара. Оделась, бронировалась, вооружилась. Двух лошадей поймала. Одно под седло, другую под вьюки. Эль тоже впервые не была равнодушной, но по другой причине. Внимательно следила, чтоб темная ничего не взяла с ее покойников, но та и сама их демонстративно обходила. Самые вкусные трофеи были из тех, в которых мои стрелы торчали. Вот я и дал разрешение Ларе воспользоваться моими трофеями. Сам, как обычно, ничего кроме денег, драгоценностей и пары понравившихся ножей не взял. А действительно, это был цвет рыцарства. Особенно если судить по жреческим амулетам. 2 золотых, 1 серебряный с золотом, 10 серебряных, 2 серебряных с медью, 1 бронзовый и только 5 медных. То есть 2 архимага, 1 почти архимаг, десяток серьезных магов, ну и остальные тоже не просто так погулять вышли. Понятно, почему они не бросились на нас всей массой, а пытались использовать привычную им магию. Не окажись у нас осколков алтаря с никому неизвестными свойствами, не имели бы никаких шансов. Да что там мы? Армия без соответственной магической поддержки тоже шансов не имела бы. И какие же это премии получаются? Они еще не хотели охотиться на сликовников. И меня всякими нехорошими словами обзывали. О чем я им тут же напомню. Пусть знают, что дядю Вадима нужно слушать, когда он хорошие идеи предлагает. А разве он хоть раз плохие предлагал? Нет, конечно. Но этого я озвучивать не стал, так как мнения могли и разойтись. Да и сами жрецы были далеко не нищими. Деньги, золотишко, камешки. Так что я по местным меркам, наверное, уже миллионер. И Зара на трофеях уже имеет раз 10 больше, чем по договору плачу и я. Дальше шли уже не торопясь. С остановками на отдых, почти как мы с Эль в самом начале. Алтарь раскололи, сликовников разгромили, теперь мы тут самые крутые и море нам по колено. Наверное, очень ошибочное поведение. Но и психологическая разгрузка тоже нужна. Через несколько дней, надеюсь, все вернется в прежнее русло. А сначала некоторые, не я, даже предлагали вернуться к алтарю слика, набрать еще обломков и добить оставшихся сликовников. Дело, конечно, хорошее. Но здравый смысл в моем лице победил жадность некоторых индивидов. Зато теперь на привалах можно спокойно побеседовать, а не только скандалы ушастых выслушивать. Заметил, что Нарину анекдоты нравятся. Так я за каждый скандал, устроенный эльфийками при его невольном посредничестве, рассказываю один про маленького Торина. Нарин вообще над любым анекдотом готов смеяться. На очередном привале я ему на пробу такой рассказал. Сидят на дереве молоток и зубило. Гном уже хохочет. Мимо пролетает стая напильников. Нарин смеется еще сильнее. Следом летит маленький напильничек. «Ты куда?» — спрашивает его молоток с зубилом. «Стаю догоняю». «Не догонишь». «Почему?» «Ты без ручки». Гном хохочет вовсю. Чуть ли не катается по земле со смеха. Эльфийки единодушны. У обеих на лицах крупными буквами написано одно и то же слово – «гном». А это значит, что Нарин ведет себя совершенно нормально для гнома. Если не устроюсь в другом месте, то пойду к гномам. Буду работать юмористом. С голода точно не помру. А вот ушастым нужно слегка отомстить за высокомерие. «Приятно беседовать с тем, у кого есть чувство юмора», – говорю я гному. Нарин согласно кивает. В наличии такого чувства у себя он явно никогда не сомневался. А вот некоторые этим чувством не обладают. Продолжаю я, показывая глазами так, чтоб кроме гнома никто не заметил на эльфиек. Он опять важно соглашается. Еще бы. Про то, что эльфы шуток не понимают, известно всем гномам. Да и людям тоже. На то они и эльфы. Расскажу-ка я тебе, мастер Нарин, одну шутку, которую кое-кто... Опять глазами в сторону эльфиек. Считает не смешной. Заодно и проверим. Рассказываю всем про Винни-Пуха и неправильных пчел. Нарин смеется, даже Зара улыбается. Только эльфийкам не смешно. «Очень смешная шутка, мне понравилось», — нагло врет Лара. Хитрая темная быстро вычислила, кто мог назвать эту шутку не смешной, и нанесла ответный удар. «Ну все, теперь я могу рассказывать любую чушь под видом анекдотов, и обе ушастые будут изображать, как им весело, сразу и проверяю». Бежал заяц, забыл, как дышать, и умер. Даже гном смеется не очень уверенно, а обе эльфийки изображают улыбки. Хоть бери и фотографируй, а потом показывай всем, как не нужно улыбаться. А потом вспомнил, как дышать. Встал и побежал дальше. Нарин смеется уже нормально. А вот у ушастых все те же ненатуральные улыбки на губах. Как правильно заметил гном, эльфийки, что с них возьмешь? Эледриэль, светлая эльфийка. Второй трактат я напишу о воздействии осколков, отколотых от действующего алтаря, на враждебные действия и магию жрецов, поклоняющихся Богу, которому этот алтарь принадлежал, а также о неэффективности защиты, используемой этими жрецами, против враждебных действий и магии обладателя такого осколка. К сожалению, осколки алтаря действуют только на магию таких жрецов. Темная проверила, попросила Вадима еще подержать свой осколок, запустила поблизости огненный шар. Тот пролетел мимо и ничего не заметил. А Вадим руку Ашаджара отдернул. «Я эту темную все равно убью за ее неосторожные эксперименты». А как во время боя Вадим оттягивал на себя все боевые заклинания, что бросали в нас жрецы? И ведь не маг, совсем ни капли способностей. Окажись тогда этот осколок в руках у меня или той же темной, любая из нас могла бы не только нейтрализовать, но и швырнуть обратно любое заклинание, а не окажись этого осколка. Тогда вообще не имели бы никаких шансов против такого количества сильных магов. Боевые молоты тоже превратились в очень интересные артефакты с неизвестными свойствами, но жадный гном их исследовать не дает. Зря Вадим ему свой отдал. Ну вот, уже второй мой еще не написанный трактат, на этот раз о магии, а в соавторах опять Вадим. А вот темную с ее опытами я упоминать не собираюсь. Обойдется. Подобные эксперименты я и без нее провести смогла бы.